Дженнифер взяла его руку. «Я не хочу слышать об этом». Они разговаривали, пока Кену не пришло время возвращаться. Дженнифер не хотела, чтобы он уезжал. Кен был хорошим другом. Дженнифер, как только могла, ограждала себя от окружающего мира. Она прекратила читать газеты, смотреть телевизор и слушать радио. Ее вселенная помещалась в четырех стенах дома. Это было ее гнездо, место, где она даст жизнь своему ребенку. Она прочитывала каждую книгу о воспитании детей, какую только могла достать. Закончив отделку детской, Дженнифер наполнила ее игрушками. Она ходила по магазинам спорттоваров, присматривая футбольные и бейсбольные принадлежности, и смеялась про себя. «Он же еще не родился», — подумала она, и купила бейсбольную биту и боксерские перчатки. Прошел май, затем июнь. Отделка дома закончилась. Стало тихо. Два раза в неделю Дженнифер ездила в супермаркет и раз в две недели к своему врачу, доктору Херви. Она послушно пила молока больше, чем хотела, принимала витамины и ела все, что ей указывал доктор Херви, и стала огромной и неуклюжей. Дни стали длиннее и спокойнее, как будто какие-то внутренние часы замедлили ход времени. Ей казалось, что другое существо, живущее в ней, поглощает ее энергию. Однажды доктор Херви осмотрел ее и сказал: «Еще две недели, мисс Паркер». Скоро. Наслушавшись рассказов о родовых муках, несчастных случаях, уродливых детях, Дженнифер думала, что будет бояться. Но сейчас не чувствовала страха, а лишь желание поскорее родить сына, чтобы взять его на руки. Кен Бейли теперь приезжал к ней почти каждый день, доставляя книги доктора Сойса о воспитании детей. Они гуляли по лужайке, устраивали пикник на берегу и смотрели на заходящее солнце. «Почему он тратит свое время с уродливой толстой женщиной?» — спрашивала себя Дженнифер. Кен смотрел на нее и думал: «Она самая красивая женщина, которую я когда-либо видел». Схватки начались в 3 часа утра. Боль была настолько острой, что Дженнифер не могла вздохнуть. Через несколько секунд схватки повторились, и Дженнифер подумала: «Наконец-то». Она начала считать время между схватками, и когда разрыв уменьшился до 10 минут, позвонила доктору Херви. Потом отправилась на своем автомобиле в госпиталь, останавливая машину каждый раз, когда схватки повторялись. У входа ее ждала медсестра, и через несколько минут доктор Херви осматривал Дженнифер. Закончив, успокаивающе сказал: «Роды будут легкими, мисс Паркер. Только надо расслабиться, а природа сама сделает то, что надо». Это было не так просто, но терпимо. Дженнифер терпела боль из-за того прекрасного, что должно произойти.